У Лены Фукадзиры было не так уж много времени, чтобы волноваться о том, что их так сильно одаривали вниманием. «Лен, у нас есть еще время выпить что-нибудь? Ты все еще хочешь пить? Не то чтобы тебя жажда мучила, но кого это волнует? Это для настроя, для настроя. Давай выпьем за нашу будущую победу!» «Для настроя. У тебя что, до сих пор в животе ураган? Блин, все уже вышло, так что намана!» На самом деле, Лен и Фукадзира должны были явиться еще 20 минут назад. Они планировали встретиться в каком-нибудь известном месте и отправиться в бар. Однако, когда они начали свой путь, в атмосфере Фукадзира сработала система безопасности и спровоцировала экстренное отключение. Лен увидела, как она внезапно исчезла, будто привидение. За 5 минут, что Лен ждала, подруга так и не появилась, после чего она от испуга написала сообщение. Мия ответила ей со смартфона. «Ёлки-палки! Я в тропях съела мороженого, и теперь у меня урчит живот! Чего?» Лен уж было подумала, что от такого шока ее сейчас само отсоединит от игры. Она подождала еще 5 минут. «Ну как? Все еще урчит! А теперь...» «Да, уже вытираю! Блин, бумага кончилась! Да вылазь ты уже наконец оттуда!» Они все-таки перегруппировались и бежали на всех парах, и им удалось это сделать. Лен выдохнула. Ей казалось, что она уже побывала в битве. Слишком устав, чтобы снимать отдельную комнату, она нашла пустой столик у входа и шлепнулась на стоящий возле него диванчик. Фукадзира последовала ее примеру и немедленно заказала лимонный сквош и холодный чай, стаканы с которыми появились в центре стола. Лен вяло осмотрелась вокруг. Не прошло и минуты, как ее окликнул знакомый голос. «Приветики, Лентян!» Она молча подняла взгляд. Петуху за прошедшее время ничуть не изменилось. Лен ощутила ностальгию и одновременно страх. «Поздравляю с твоей предыдущей победой!» «Спасибо!» Увидев знакомую беззаботную улыбку, Лен забыла обо всем и ответила радостно, словно все было как прежде. Тут прозвучало объявление. 30 секунд. Через 30 секунд участников второй схватки отрядов перенесут в зону ожидания. Ай-яй-яй, видимо, не дадут нам поболтать. От огорчения Пита сощурилась. Лен встала, держа в руках стакан с чаем. Пита-сан, на? Я сделаю все, что в моих силах, так что прошу вас, ожидайте многого. Пожалуйста, не забудьте ваше обещание. Ай? Моргнула Пита. «Не совсем понимаю, о чем ты». «А, дошло». «Ой, ты снова перешла на «вы». Времени мало. Есть еще что сказать?» Лен, не задумываясь, сказала. «Я во что бы то ни стало, убью тебя». Пита снова беззаботно улыбнулась. Лен одним глотком допила чай и повернулась к сидящей Фукадзира. «Пойдем, партнер». «Отлично». В эту секунду из бара начался перенос участников турнира. «Эй! Я еще не допи...» И нахмурившаяся Лен, и державшая в зубах трубочку Фукадзира, рассыпались на частицы света и исчезли. Каждому игроку, находившемуся в темной зоне ожидания, давалось 10 минут на материализацию оружия и экипировки. Лен показала Фукадзира, как пользоваться терминалом спутникового сканирования, та оказалась способным учеником и схватывала все на лету. Похожее на смартфон устройство будет ниточкой, ведущей их в схватке. Планшет считался неуничтожимым объектом, но надо было следить за тем, чтобы случайно не потерять его. Как Лена ожидала, прозвучало вежливое объявление, что в этот раз у терминала не будет статуса неразрушимого объекта. Он будет считаться предметом, но все виды атак, в том числе пули, будут проходить насквозь. Посреди пустой темной комнаты висела огромная надпись «Время ожидания – 04:33». Таймер, отсчитывающий секунды. Лен достала полный комплект снаряжения, облачилась в розовое и ждала, пока закончится отсчет. Одежда на ней была той же, что и в прошлый раз. Обычная униформа, только окрашенная в розовое от берцев на ногах и кончиков перчаток до вязаные шапочки на голове. Свое оружие P-90, Питян второй, она повесила на плечо. В набедренных подсумках справа и слева Лен держала 6 запасных магазинов, что позволяло ей быстро перезарядиться. Будь их больше, они затрудняли бы движение, потому она выбрала количество, к которому привыкла. Однако в инвентаре лежало еще 9, на 3 больше, чем в прошлый раз. Каждый магазин для П-90 был набит 50 патронами, то есть 16 она имела 800 пуль. В этот раз она взяла особый модуль для П-90, но пока что держала его в инвентаре. Как настоящий киберспортсмен, Лен не взяла плазменные гранаты, метательное оружие. Могло случиться так, что в висящую на поясе гранату попадет пуля, что вызовет взрыв и мгновенную смерть. Вместо этого она взяла равные гранатам по весу запасные магазины. Сзади на поясе в ножнах покоился боевой нож 30 см в длину, который Лен могла быстро выхватить правой рукой. Каждому игроку в инвентарь был добавлен лечащий предмет – цилиндрическая шприц-аптечка. Каждый набор первой помощи восстанавливал 30% потерянных хитпоинтов, но на это уходило 3 минуты, поэтому использование его посреди сражения было нецелесообразным. Тем не менее, Лен использовала целых 3 аптечки во время прошлой схватки, без них она наверняка бы умерла. Лен надеялась, что ей не придется их использовать, но на всякий случай подвесила сразу 2 у пояса, куда она могла бы быстро дотянуться рукой. Она хотела использовать как можно меньше снаряжения, но посчитала, что монокуляр с дальнометром ей точно пригодится. Потому положила один в подсумок у талии, как раз туда, где во время прошлого турнира держала нож, одолжённый у М. В этот раз нож был ее собственный, купленный на кредиты, скопленный во время тренировки. Разумеется, не забыла Лен положить в инвентарь и камуфляжные накидки, подходящие для разных типов местности. Весили они мало, потому не слишком ощущались. «Еще рано?» Фукадзира, стоявшая возле Лен и ждавшая окончания отсчета, закончила все приготовления для боя. Стянутые в хвост золотистые волосы прикрывала огромная каска. На груди висел зеленый жилет с бронепластиной и дополнительная экипировка из серии мультикам. На плечах висели гранатометы МГЛ-140. К слову, гранатомет в правой руке она назвала «Мигита», а в левой «Хидарико». В «Мигита» первый кандзи означает «правый», а второй присутствует в мужских именах. «Хидарико» состоит из слов «левый» и «ребенок», причем последний считается типичной частью женского имени. Ремни от оружия были перекрещены на груди, но сами гранатометы можно было открепить, просто щелкнув пряжкой. «Они выглядят одинаково. Ты сможешь определить, где Мигита, а где Хидарика, когда уберешь ремни?» — поинтересовалась Лен. «Да как нифиг делать? Какой из двух окажется в правой руке, тот и будет Мигита!» Видимо, Фукадзира не волновала, кто из них был кто. Рюкзак на ее спине был под завязку забит гранатами. Внутри были отделения, чтобы она могла быстро дотянуться руками до каждой стороны и достать гранаты. Хоть ее инвентарь был заполнен почти полностью, буквально в одном шаге от перегрузки, которая могла уменьшить скорость передвижения, на правом бедре болтался пистолет МНП. Также Фука взяла 3 запасных магазина для пистолета, всего 4 по 17 патронов. И, разумеется, аптечки. «Интересно, с чем будут остальные?» — спросила Фукадзира. «Не знаю. Хотя, думаю, у М-сана будет старая винтовка и щит. А Пита-сан? Вот тут я точно не знаю. Потому что каждый раз, когда мы встречались, у нее было разное оружие. Но у нее хорошо прокачана сила, и я думаю, что она сможет использовать подходящие сильные пушки. У нее будет приличная огневая мощь, и нам придется с этим разбираться. Что про остальных 4? Никакой информации». Лен стала не по себе. Вот-вот начнется игровой турнир, но для Петоху и М это будет битва, в которой они будут бороться за собственные жизни. «Смогу ли я, чья жизнь не стоит на кону, и в самом деле это остановить? Не собьюсь ли я с пути?» Лен снова нахмурилась и почувствовала, как Фукадзира хлопнула ее по спине. «Полно, полно! Может же быть такое, что команда Пита-сан выиграет турнир, а?» «Тоже верно». Но Карен просто не могла надеяться на это и ничего не делать. Главное, что ей нужно сделать, это быстро убить Петоху. Именно поэтому она и сейчас стояла здесь. Разумеется, если их с Петоху команды останутся последними, она может просто сдаться. Но Лен верила, что убийство будет самым правильным решением. «Ах...» Лен похлопала себя по щекам. «Хватит дрожать! Сражайся! Убивай!» На таймере больше не осталось минут, и теперь тикали только секунды. 43, 42, 41, 40, 39. Ход времени был неумолим. Лен потянула за затвор по 90, и первый патрон со щелчком встал в патронник. Она нажала на спуск, и в комнате раздался сухой отзвук выстрела.